Это потому, дорогой мой, что у меня уже все было, видишь ли, всегда мечтал о собственной маленькой армии. Откуда у меня оружие? Мне его Долин покупает. У него по накладным это проходит, как реквизит. Умный соларианец не задает вопросов, когда от меня приходит тот или иной запрос, а просто его осуществляет. Лишь бы курочка золотые яички несла. В общем, за несколько лет нашего тесного сотрудничества у меня накопилось до 150 единиц боевых скафандров производства Альянса системы и полный комплект вооружения. Крупнокалиберный пистолет, снайперская винтовка, дробовик и штурмовая винтовка, к каждому. Все новое, ни разу не юзанное, в кейсах и кофрах, купленное в разные периоды времени, но только лучшие. И все это добро совершенно легально хранилось в камере хранения Омеги под несерьезную оплату на имя моей дражайшей опекунши. Надеюсь, она узнает о том, как я пользуюсь ее добротой после того, как я все оттуда вывезу. Так что для конкретно данного дела пришлось купить только сломанную анабиозную камеру. Точнее, сломал ее я, но исключительно для пользы дела. В ней сейчас и лежала без скафандра и вооружения моя дражайшая тушка, одетая только в свой обычный комбез и с тряпичной маской на лице. Ну не хотел я проколоться из-за неправильной наживки. И еще Абыкова не положишь на 30 килограмм синтетической взрывчатки, которую я взял отыгрывать роль стиральной резинки. Так мы и двигались к точке невозврата. Он мерным шагом, я, лежа в относительном комфорте, но с большим сомнением в сердце. Условия обмена были весьма необычны, однако предельно простые и жесткие. Гроб на гроб, в гробу должно быть тело. И только, когда обе стороны убедятся, что тело есть и оно их устраивает, обмен считается завершенным. Серьезно, не поверил Гола. В это выворачивается детская мечта поиграть в солдатиков? Абсолютно. Планирую в будущем организовать ЧВК, ну там, охрана важных персон, гарнизонная служба по контракту, может быть даже пара крейсеров для солидности. Ну а начинать надо с чего-то, вот и закупался малыми партиями, но много и часто. Кила, на кого я нарвался? Хе-хе, отряд Тессе на позиции. Ворвалась в эфир хриплое от нетерпения шипение Эзари, которая проходила под позывным Хала. Ей выпало командовать отрядом Азари. Половин на позиции, Хадис, земля на позиции, Буч. Вот ребята прикалываются. Это вам не затертые до дыр альфа-бета Браво. Это стильно. А родились названия в споре. Потому как у каждой расы есть свои любимые буквы для обозначения отрядов. И ни одно из них не было лучше, чем у других. Сами поспорили, сами нашли компромисс, сами не передрались. Я в восторге. Буч, задание. Скомандовал я, проверяя, как бойцы усвоили домашнее задание. В седьмой раз. Скучно мне, понимаешь ли, в сломанной анабиозной камере лежать. Рассредоточиться по сектору, занять позиции максимально удобные для работы снайпера, распределить цели. Огонь начинать одновременно по всем целям. До начала операции соблюдать радиомолчание, сигнал к началу, голосовая команда. Приоритет, сохранность груза. Так точно. Недовольно отозвался я, не найдя к чему придраться. «Разрешите обратиться», — раздался вибрирующий голос Хадиса. «Обращайтесь. На брифинге вы объявили, что нам нужно уничтожить конвой коллекционеров и забрать груз». «Все верно. Что за груз?» «Анабиозная капсула. Это мы уяснили. Но мы ведь совершаем сделку. Почему бы не провести ее по-белому?» «Это когда пришли, обменялись и разошлись? Без стрельбы?» «Так точно. Неприемлемо. Просто потому, что в нашей капсуле находится ваш непосредственный наниматель». В эфире повисло многозначительное молчание. На целую минуту. Хидис, конец связи. Через какое-то время я почувствовал, что мы остановились. Теперь осталось только ждать. Территория изучена, снайперы на позициях так, что просматривается и простреливается абсолютно вся площадка, на которой будет производиться обмен. Осталось только ждать. Не нервничай, Леа, ты в руках профессионалов, которым еще не заплатил. Они будут с тебя пылинки сдувать и сделают все, как надо. Лучше вздохни поглубже и прикрой глаза. Бум-бум. Это Гола подал знак, что жуки приближаются. Я напрягся и весь обратился вслух. Через пару минут глухих перешептываний, которые просачивались сквозь толстые стенки капсулы, я почувствовал, как автоматика гроба отзывается на сканирование. А еще через 40 ударов сердца эфир ожил и Гола мект подал сигнал. Да, это оно. Сказал он, и одновременно выстрелили все 17 соколовых. Совсем рядом начал гавкать мародер кварианца. Это что же получается, у них барьеры такие мощные, или у моих снайперов руки из задницы растут? Доклад, рявкаю я. противник, 10 пеших единиц», — отозвался Хидис. «После первого залпа в живых остались четверо. Сейчас добиваем. У них просто бешеные барьеры. Винтовки сделали еще два залпа и затихли. Чисто». Стали по очереди докладывать все члены команды. «Я отдал приказ через уник, и крышка капсулы отъехала вниз. Тела коллекционеров оплывали и плавились, уменьшаясь буквально на глазах. Испарения окрасили в зеленый туман весь док. Я кивнул голо на капсулу коллекционеров и скомандовал отряду отход и активировал таймер детонатора. Голо любовался открытым видом кварианки, застывшей в анабиозе. Буквально, глаз не мог оторвать. И ведь было отчего. Очень бледное лицо, слегка искаженное мутью стекла жучиной капсулы, было слегка рисковатым, но красивым, даже по человеческим меркам. «Пойдем, Гола», — ткнул я его в плечо. «Сейчас приедут медики с турианской капсулой. Их надо встретить. Они переложат тело в более надежный носитель». «Что?» — не понял Кварик. «Как это, переложат? Ну нам же надо сохранить материал для вашего народа». При этом слове ведро головы дернулся, как от удара тока. «Материал», — повторил он. «Она живая, Ля, да уж, новость». Конечно, сомневаться в словах Мекка сейчас смысла не было, но... «И что, это...» «Конечно, хорошо, но какое имеет значение?» «Какое? Ее будить надо». «А да, теперь в нем гуманист проснулся». «Не ну вот как это? Меня, значит, можно засунуть в камеру и продать, детей можно засунуть и продать, а вот полученный товар надо обязательно воскресить. Мол, посмотри, как мир за 4 века изменился, милочка. Увидела? А теперь ложись, будем из тебя иммунитет извлекать для изучения. Это я голой выдал, и даже...» Кажется, убедил его в своей правоте. «Что с ней будет дальше?» — спросил он. «Дальше, я ее сохраню до лучших времен», — развел руками я. «В конце концов, она вернется к кварианскому народу, а пока, она 400 лет спала, поспит еще немного». «Немного это сколько?» — не унимался скафандрик. «Лет 10 максимум, не больше». 10 лет, Ля, у меня нет столько времени», — возопил Мекк. «Знаю, но это лучшее, что я могу предложить». Униинструмент пискнул. Я развернулся в сторону выхода из ангара. «Пойдем, прибыли медтехники. Надо помочь им с переносом тела». «Ля», — позади раздался очень характерный звук активированного дробовика. «У меня нет столько времени, знаю». Оглянулся я как раз к тому моменту, когда шлем предателя, пробив щиты, разносила тяжелая пуля из снайперской винтовки. Почти безголовое тело рухнуло на плиты, заливая все вокруг буро-синей кровью. «Хидис, возвращайся, твой контракт закрыт, бонус получишь, как и оговаривали. Год 2175, Леонард Гай, 15 лет, примечание к части. Пользуясь случаем, хочу рассказать об одном безымянном герое. Недавно обнаружил у себя в тексте более 90 рекомендаций к исправлению, логические, грамматические, смысловые. Все исправления с рекомендациями, а иногда и пояснения СМИ, что я написал неправильно. В общем, после работы над ошибками я 3 дня сомневался в том, что русский. Но суть вот в чем. Этот тип не оставил подписи. Вообще. Ну нет, так нет. В общем, что сказать-то хотел. Спасибо тебе, дикий бета. Но Лё, кратко о рабовладельческом строе. Лежа на кушетке в медотсеке Омеги, я печально обдумывал свое теперешнее состояние. Что и требовалось, Цербер обратил на меня свое внимание. Но лучше бы это случилось раньше. Тогда на станции был хоть какой-то порядок, и можно было отвлечься на полгода-год, и все равно успеть хотя бы морально подготовиться к скиллианскому блицу. Но нет, везение закончилось, начинаем жить, как придется. Кстати, на Омеге сейчас творится полный хаос. Ария крутится, как танцовщица на шесте, пытаясь приструнить то тех, то этих. Пока успешно, но количество стволов на квадратный метр станции увеличивается с каждым днем. И далеко не до всех горячих голов доходит информация, что нельзя махать дробовиком перед носом у охраны в темно-красной броне. Увеличилось количество стычек разных группировок, разгромили несколько частных баров на нижних уровнях рынка. Какой-то Краган затеял стрельбу в самой загробной жизни, подстрелил насмерть своего обидчика-турианца и несколько случайных разумных. Работа клуба тогда встала на полчаса, а потом снова запустили народ, чтобы те полюбовались на то, чем заканчиваются такие анекдоты. С ящера содрали кожу, пробили 2 сердца стальными кольями, а 3-е, недоразвитые, оставили. При условии бешеной, но все равно не справляющийся регенерацией и постоянной кровопотери он умирал часа четыре. Картина в совокупности, состоящая из куска мяса, вьющихся вокруг него синих танцовщиц и плаката над подиумом «Вы меня поняли?», была усвоена и оценена всеми, так что порядок временно возобновился. За все это можно сказать одно большое спасибо батарианской гегемонии, которая загодя начала подготовку к военной операции, рекрутируя сброд отовсюду, откуда только могла. Я же укрепился в своих переживаниях, канону быть, и блиц будет. Мистер Гай вытянул меня из пучины размышлений осторожный и сильно взволнованный голос местного эскулапа. Мы закончили. Вот ваша обновленная медицинская карта. А копии? Подозрительно спросил я. Нет, взвизгнул Селар. Не делал копий. Все в единственном экземпляре. Пожалуйста, не нужно больше бить и громить. Ну не простил я им торговлю моими данными, не простил. Пусть спасибо скажут, что живые остались. А вообще, не думал, что дойдет до рукоприкладства. Просто пришел в медцентр и спросил, кто, когда и как купил у них сведения, на что был послан доктором, чья уверенность была подкреплена двумя охранниками-батарианцами. Более у меня душевных переживаний не возникло. Хе-хе, соларианец с подбитым глазом. Это довольно забавное зрелище. Корабль я себе все-таки купил. 20-летний сторожевой крейсер Альянса, который списали, как устаревший, обрел нового хозяина в лице одного из сподвижников все того же Долина Хитаси. Что бы я делал без этого проныры? Сейчас корабль стоял в доках на марсианских верфях на капитальном ремонте и переоборудовании. Ему заменят масс-ядро и обновят систему жизнеобеспечения и спасения, а уже оттуда, месяца через два, крейсер пойдет на Наверию, где его прокачают еще раз, но уже теми игрушками, которые вообще не деньгами достаются, а очень большими деньгами в нужные карманы. Потом где-нибудь на пути обратно в местное скопление, на него нападут пираты и благополучно уничтожат. Пресса поднимет шум, общественность поржет над незадачливым миллионером, который потеряет около 150 миллионов кредитов, да и забудет. А у меня появится корабль-призрак, так и назову его «Летучим голландцем». Это если брать положение в целом. Мои же дела за предыдущий год только улучшились. Мои с Долином доходы от нашей же совместной студии давно исчислялись даже не миллиардами. Галактическое сообщество восторгалось красотой и романтикой глубокого космоса снова, восхищалось духом турианского экипажа единственного в галактике корабля первопроходца со странным названием «Наутилус», не использующего ретрансляторы. Разумные поражались величественным гигантизмом руин Тученки, Акрагон, погибший, защищая семью археологов, мать Азари, отец Салар и дочка, от стаи Варка одним только молотом, стал чуть ли не символом самопожертвования, а Иллиум Интертеймент тем временем выпустила Бласта. Ко мне в гости приезжал Раэлтар, звавшийся теперь Вастакаса. Надо сказать, вид он имел весьма пришибленный, рассказал свою историю, какую мог, и долго-долго извинялся за своего грешного соплеменника, за то, что все еще не сделал мне скафандр, за то, что кварианцы изобрели гетов, и вообще он такой нехороший и недостоин столь звездатого друга, как я. Вот только у меня в тот момент перед глазами стояла капсула с кварианкой, про которую рассказывать я не стал даже ему. В общем, парня опять понесло, а я смолодушничал и сплавил его к подруге. Может, хоть она ему мозги вправит. Вправила, уже на следующее утро с другом можно было нормально разговаривать и даже провести совместную тренировку. А боги, как нам обоим этого не хватало. Вот уж действительно, важно вовремя почувствовать локоть. Потом были совместные просмотры фильмов по моим сценариям. Специально не смотрел их, ждал, когда снова соберется наша компания. В этот раз, кстати, все прошло чинно и благородно. Азари не напились, а мне не пришлось стричься на лысо снова. Но все равно, у ксеносов прикольная реакция на мотивирующие фильмы. Шутки ради предложил заценить спектра Ханнера. В ответ был осмеян и взят под честное слово так больше не шутить. А когда долгожданный гость уехал, передо мной вновь встали насущные проблемы. Вскоре после случайной детонации партии контейнеров с нулевым элементом на нижних уровнях, ХМ, не помню, входил ли он действительно в состав той гремучей смеси, на которой я изволил возлежать во время боевых действий, произошел случай, который охарактеризовать лично мне сложно, но срочный вызов на ковер Арии ничего хорошего не предвещал. К моему удивлению, обсуждать она решила не взрыв, а, видимо, какой-то косяк с ее стороны. Все-таки она серьезный бизнесвумен и за базар привыкла отвечать, даже несмотря на то, что ей куда более по душе сдирать шкуры с буйных краганов. Кстати, о том случае, семьи погибших случайно получили компенсации. Ну так вот, сидим мы, значит, напротив друг друга. Она вертит в руке подаренный мной фужер, в котором переливается противная цветом розовая бурда, в свете софитов выглядящая как что-то белое и прозрачное. Знаешь, Ля, начала королева с тоской глянув на бокал, галактика, она ведь большая. Вот и бывает, что где-то случается херня, а где-то о ней и не слышали. В результате происходит херня уже другого рода. И вот, непонятно почему, одна рано или поздно находит другую и происходит что-то вроде ну не взрыва, а недоразумения, иногда довольно неприятного. Что-то мы как-то совсем издалека начали. Расслабился я, поняв, что мне пока ничего не грозит. Не забывай, я из короткоживущей расы, ПФ, трепло. Королева сделала глоток, ну совсем уж маленький, чтобы заполнить паузу. С именем накладка вышла, сильная. И что, даже на Земле в одном городе свободно может жить несколько человек с одинаковыми фамилиями и именами. И они чувствуют себя вполне комфортно, зачастую даже ни разу не пересекшись за всю жизнь. Это правда, но тут, пожалуй, совпадение слишком полное и чересчур искусственное. Ария небрежно набросала несколько команд на своем унике. «На вот, взгляни сам». Я открыл входящий пакет и погрузился в чтение. «Так, мать Азари, отец Турик, ничем не примечательный союз, кроме того, что погибли 20 лет назад от какой-то аварии в колонии. Сама Тиера Ильгая в возрасте 69 лет всю жизнь только и занималась, честно работала в клинике Цитадели, имела неплохую зарплату, которую тратила исключительно на еду и образование. Была автором ряда научных статей, не слишком популярных из-за возраста докладчицы, соавтором у некоторых более именитых коллег. На момент выхода моего фильма с отличием училась в Тессианском биологическом университете, а вот после у нее пошли проблемы, конкретные такие: притеснение от спецслужб, попытки очернить ее в глазах прочей общественности, чуть ли не поражение в правах, резкое ухудшение оценок, исключение и практически бойкот от родного народа. Молодые Азари ей, конечно, сочувствовали, но только шепотом, так как имели все шансы отгрести за компанию. Конкретно мы ей так жизнь подломили, протянул я, прочитав выжимку из биографии. И что дальше? Вот и давай решать, хмыкнула Ария нарочито беззаботно. Да ты шутишь, не выдержал я. Тебе действительно ее жаль? Я уже не так молода, как выгляжу, мальчик, произнесла Ария тихо, но так, что у меня по спине пробежал холодок, и далеко не со всеми милосердно. Еще пара команд у не инструменту, и в ложе появляется большой экран с изображением беснующейся в изолированной комнате Азари. Я видела фильм, из-за которого ее сделали крайней. Он хорош. Даже не понимаю, откуда ты столько знаешь о нашем быте. Хе-хе, спасибо масс Вики. Но есть и другая правда. У нашего народа слишком мало достойных дочерей. Все больше таких, как эти. Презрительный кивок в сторону вьющихся на шестах соплеменниц. Будь она одной из них, ты бы даже и не узнал об этом. Просто лишний труп в моем утилизаторе. Но она другая. Да, сильная, умная, энергичная, подтвердила королева. Знаешь, что она сделала, когда ее это все достало? Напрямую обратилась к совету матриархов. И они послали ее на Омегу, чтобы она искала правды уже у тебя. Именно. А говоришь, умная. На это Ария лишь снова фыркнула и уставилась на розовую бурду чуть ли не с отвращением. Потом все-таки потянулась куда-то за софу и достала пыльную зеленую бутылку. Приглядевшись, я с удивлением распознал свой подарок. Вот уж не думал, что 20 бутылок проживут аж 3 года. Ну да, немного импульсивная. Бывает, что сначала скажет, потом подумает, но кто без недостатков. Бурда безжалостно вылита на пол, а первый глоток вина сделан с видимым удовольствием. Экономишь? Осторожно осведомился я, заработав довольно опасный взгляд. Потом королева прикинула, что уж меня-то в этом плане можно не водить за нос, и устало махнула рукой. Пыталась сама выйти на поставщиков, это было ужасно. Какой-то смешно выглядящий человечек, как услышал, что хочу сделать крупный заказ, начал тараторить так, как не всякий солар сможет, а тут еще и язык местный. Переводчик едва справлялся, слушать было невозможно. Короче, поговорить не получилось. А Салли? Почему бы не напрячь его? Нарвался Салли. Проскрежетала сквозь зубы королева. Наверное, чей-то заказ. 5 месяцев назад, когда возвращался с Тесси, был мой самый надежный капитан. Выжившие есть, авиагруппа выжила, ну и те, кто успел добежать до спас капсул. Дотянули до планеты. Черт, классный был мужик, и умный, но не спасло. Ария совершенно по-земному чокнулась с воздухом и пригубила вино вновь. Выжившие говорят, затмение, но я пока не верю. Сучки слишком меня боятся. Не забивай голову, это моя проблема. Что будем делать с девчонкой? ПФ, девчонка 69 лет. Ну не укладывались у меня в голове понятия 69 лет и девчонка, хоть убей. Как ты относишься к театральным постановкам в жанре импровизация? С большим уважением, но только если я режиссер, а подыграть – за разумную плату. Едва заметный взмах бокала. Я откинулся на спинку дивана и едва удержал покерфис. Неужели так сложно попросить вывести ее на нужных людей, или заказать еще пару бутылочек непосредственно через меня? Это бабья гордость. Боязнь признать, что что-то чуждое пришлось ей по вкусу или банальный тест на вшивость. Кажется, я знаю, что тебе предложить, обеспечишь защищенный терминал связи. В кабинете Арии я был не впервые, потому в полумраке быстро дошел до едва светящегося желтого окошка и набрал несложный адрес. Тяжело вздохнул и приготовился к битве. Королева подперла стену неподалеку, не желая пропустить ни слова. Где-то через минуту на меня смотрел молодой потлатый итальянец с лицом истинного мачо и демонами в глазах. Трехдневная щетина добавляла ему на вид лет 10 лишних, но он был только на 3 года старше меня. «Хей, Мигель!» – преувеличенно радостно воскликнул я. «Рад тебя видеть, бро!» «Узнал? Ба! Да это же мой самый дорогой друг по ту сторону галактики!» «Выгодный, Мигель!» – наставительно поднял я палец. «Именно выгодный! Ха! Был бы выгодным, вспоминал бы меня почаще!» «Согласен, каюсь, но я готов искупить!» Парень на земле моментально превратился во внимание. Хотя выглядело это как беззаботное почесывание шевелюры, если бы не выдавшие его глаза. И как ты собираешься это сделать? Заказав море вина, конечно. Губы итальянца растянулись в самодовольной улыбке. Мои друзья очень впечатлились земным вкусом и хотят еще. Хотят много себе и немного угостить знакомых, которые, зная твой, Мигель, выбор, тоже проникнутся и захотят еще. Стой, брат, ты сказал сейчас очень много и не сказал ничего. Давай поговорим за что-то более приближенное. Чего, сколько, когда? Я цокнул языком. Того, чем бы ты каждый день запивал свою лазанью. Пару бочек. То, что ты бы выпил за здоровье друга, бутылок 50. Ну и того, что бы ты выпил за рождение дочки, сколько от сердца оторвешь. Ты слишком доверяешь моему вкусу, бро. Не доверять итальянцу, потомственному виноделу, выбор вина, это идти против Бога. Пафосно изрек я. Аллилуйя. Воскликнул Мигель. «Все будет, родной, отлично, и я не подведу. Сестрам привет, не сомневаюсь, брат». Воскликнул он и отключился. «Уф, я устало оперся о терминал, справляясь с передозировкой южного темперамента и повернулся к Арии. Та оторопела посмотрела на меня и сдавленно выдала. Это что сейчас было? Всего лишь бизнес по-итальянски». Хмыкнул я, как бы говоря, ничего особенного. «Поставка будет через месяц максимум. Я почти уверен, что Мигель уже напряг все свое семейство. В конце концов, мало кто может говорить за такие суммы разом. Ты не назвал ни одной цифры. Он знает все, что нужно. И ты ему доверяешь?» Скепсис из голоса Арии можно было вылавливать руками. Мигель – гений, живущий своим делом. Или не понравился его предыдущий выбор? Красноречивый тычок пальцем в фужер в руках королевы. «А если тебя напрягает стиль нашего общения, то не переживай, с тобой он будет разговаривать чинно и официально со всеми приличиями. В конце концов, если откроешь ресторан, скажем, на Цитадели, то тебе по-любому придется договариваться с ним самой. Ну так как, предоплата внесена, пойдем устраивать спектакль для ребенка». Сдалась Ария, но потом, вдруг остановилась, как вкопанная и удивленно произнесла, пробуя слова на вкус. «Ресторан на Цитадели?» Рассерженную и растрепанную а за ребра и привел в ложу уже через 5 минут. Ага, значит, карцер у нее не так уж и далеко. Пленница была непривычно живой и подвижной для Азари, и довольно миниатюрной. Я знал таких девушек еще по прошлой жизни и звал их про себя не маленькими, а концентрированными. Сразу понятно, откуда у Арии к ней симпатия. У нее была бледная пигментация на лице, там, где у человека должны быть брови и слезные каналы, а кожа имела насыщенный голубой цвет. Ну здравствуй, жертва большой политики. Начало королева, не политики, а ваша. Обиженно хлюпнула носом девушка. Не, взял я слово. Нашей жертвой, пусть и случайной, ты была до того, как прилетела в системы термина одна и без защиты. Ты вообще, как до станции живой-то добралась, а какие с этим могли быть проблемы? Ну, видишь ли, все любят Азари, тем более молоденьких и миленьких, а в системах термина за них еще и неплохо платит. Закончила за меня Ария. На этих словах пленница заметно посерела и предупредила. Я шестикратный чемпион университета по скайболу. Неплохой биотик, пояснила для меня Омега. А, ну тогда 15, хмыкнул я, издеваешься. 35, не меньше, отбрила меня королева. Побойся свою богиню, она сама к тебе пришла. 20, зато посмотри, на каких ножках она это сделала. 30, да, этого не отнять, до тебя далеко, но по-своему привлекательно. Плотоядно оглядел я выпавшую в осадок девушку. 25, мое последнее слово, у нее вздорный характер. 28, за него же, оскалилась хозяйка. Я знаю, какие демоны обитают в твоей голове, и не смей больше заглядываться на недосягаемые. Вы чего? Стал оттаивать предмет торга. В ответ на это, все, кто был кроме нее в ложе, самым некрасивым образом заржали. Притом у Грига, Сола и Брея это получалось весьма и весьма зловеще, а мне вдруг стало не смешно и очень противно. Сколько раз я мог оказаться на ее месте, но надо отыгрывать до конца. Это мы тебе самым наглядным образом показали мировую несправедливость. Пояснил я, сейчас мы с госпожой Телак ударим по рукам, прижжем тебе клеймо на задницу и повезу я тебя в свой бордель, на границу с батарианской гегемонией за еду работать. На заднице незаметно, возразила Ария, на лоб или щеку будет лучше. Не, ты посмотри, какой приятный узор, возразил я, ожог нарушит ансамбль, а по поводу задницы, так это смотря во что одеть. Снова пошлый смех, на девчонку уже жалко смотреть. В глазах крупными каплями набухают слезы, а щеки заливает темная синева. Вдруг взгляд обретает решимость, а вокруг тела образуется биотическая аура. Но не тут-то было. В затылок девушки упирается крупнокалиберный пистолет, а спокойный голос Соло хрипит ей в ухо. Подумай хорошенько. Все. Полное поражение. Тиера падает на колени и ревет уже в голос. Черт, не скоро я себя за это прощу. Даже для злой шутки это слишком жестоко. Не выдерживаю. Ну ладно, хватит над девчонкой издеваться. Пошутили и будет. Вставай давай и приводи себя в порядок. Тиера послушно встала. Соображать думать способна? В ответ неуверенный кивок. Дальше мы с Арией дали ей выпить той розовой бурды и объяснили свое видение ситуации. Понимаешь, в чем дело? Начал я. Сейчас ситуация обстоит так, что всем выгодно твое исчезновение, только мне будет проще, если ты просто пропадешь, а вот совет матриархов рассчитывает именно на смерть, да чтобы осталось побольше свидетельств и кусков. Зачем? Воскликнула она. Мы с Арией мягко взяли ее под руки и провели в кабинет, подальше от посторонних ушей, чтобы прекратились неудобные фильмы. Только за этим, именно, девочка, наша Тиера Ильгая всей цитадели продемонстрировала, что кино – это оружие, притом весьма опасное в умелых руках. И что с того? Азари, насмехающаяся над матриархами в своих произведениях, затворница, богатейшая из дев. Это все факты, без преувеличений. Тем более ни у кого нет о ней сколь-нибудь достоверной информации. Только то, что рассказала о себе сама. А вот представь, что это не ты, но все тебя за нее принимают. И вдруг ты умираешь. А фильмы продолжают выходить. Совет кричит подстава, и машет твоим гробом, как доказательством, и общественность им верит, ибо противоположного мнения больше нет. Фильмы теряют в цене, идеи, которые они несли в себе, забываются, а то и извращаются, вот и получается, что добрая и светлая мысль, которую хотел донести до зрителя хороший и разумный, тонет в потоке лжи и бреда, потому что трактовать их будут совершенно не те, кто их подал, а те, кто решил использовать, притом, чаще всего в своих корыстных интересах. Тут-то и получается, что нам выгодней, чтобы ты пропала, чтобы не навредила своей безвременной кончиной. Тиера пришибленно посмотрела на меня, потом на Арию. Бред, изрекла она, но ситуация именно такая, и что мне делать? Не своим голосом спросила дева. Вариант с батарианским борделем тебя не устраивает? Вновь оскалилась Ария. Малышка скривилась, как от зубной боли. У людей есть поговорка. Загадочным голосом начал я, а когда удостоился всеобщего внимания, продолжил. Если не можешь остановить пьянку, придется ее возглавить. По-моему, она как нельзя лучше описывает твое положение. Оставь надежду всяк сюда входящий. Все-таки какая же Ария предусмотрительная женщина. Как только закончилась наша беседа, меня выпроводили через черный ход, а за Тиерой прямо к парадному ходу подогнали личный бронированный лимузин Ее Величества. Айрокар отвез деву в самую дорогую гостиницу Омеги в VIP-апартаменты. Мне же следовало прибыть к ней позднее в своем уже засвеченном ранее скорпионе с зеркальной маской на все лицо и представиться ее охранником. Еще десяток своих боевиков она привлекла для поиска и устранения хвоста, которого просто не могло не быть. Притом, все это было сделано столь оперативно, что я узнал об этом только постфактум. Перед входом в VIP-номер я все-таки решил проявить тактичность и надавил на сенсор вызова. Ноль реакций, надавил еще раз с тем же результатом. Потом, поддавшись беспокойству, все-таки вошел. Азари самозабвенно в три ручья ревела в подушку. А ведь прошло уже 3 часа, как она зашла в номер. Я снял шлем и бросил его на диван, стараясь произвести как можно больше шума. Тело на кровати вздрогнуло и подняло голову. В мою сторону уставились 2 больших сиреневых озера, полные воды. «Да ну хватит уже, а то помрешь от обезвоживания». Затем направился на кухню, а вернулся оттуда с бокалом воды. «Вот, восполни потери». Не взяла, молча продолжила буравить меня взглядом. Пришлось продолжить. «Ты не рабыня, я не повезу тебя ни в какой бордель, клейма на заднице тебе выжигать никто не собирается». Сформулировал я свою позицию. «Но мне нужна твоя помощь». «Какая? Я никогда раньше не работала с людской психикой», — злобно прошипела девочка. «Огрызаешься, значит приходишь в себя». Дальше в ход пошли уговоры, рассуждения и факты. За последующий час мне, хоть и с трудом, удалось убедить жертву большой политики в том, что а. меня бояться нечего и б. даже у этой ситуации есть свои плюсы. К счастью, девушка действительно соображала несколько быстрее своих сородичей, и мои доводы приняла, даже сделала для себя кое-какие выводы, о которых умолчала. Так что, думаю, лет через 100, а то и раньше Азарийский совет ждет нехилая подляна, но это мы еще посмотрим. А пока, мы с ней обрисовали 2-летний план вхождения в образ, согласно которому она должна была прочитать 2-3 книг из земной литературы и провести в колыбели человечества несколько месяцев. Последнее, надо сказать, ее не очень обрадовало, так как мнение в пространстве цитадели о людях ходило весьма противоречивое. Напоследок, Тиера все-таки не выдержала и задала мне самый животрепещущий вопрос, который, видимо, терзал ее все это время. «Скажите, а это правда была Ария, несравненная, во всем ее великолепии?» Совершенно серьезно кивнул я. «А вы вот с ней так разговаривали. Неужели вам совсем не страшно?» Девушка, видя, как мои губы растягиваются в улыбке, пояснила, смутившись еще больше. «Ну, я просто слышала, что, ну это же Ария, я понял». Остановил я ее попытки развить мысль. «И да, я ее боюсь честно и искренне. Ее величество, как стихия, чуть-чуть зазеваешься и тебя просто сметет. С другой стороны, этот страх со мной так давно, что начал понемногу притупляться. Ведь я знаю ее с тех пор, как был вот таким». Показываю рукой где-то 2 вершка от пола. Честно сказать, было даже пару моментов, за которые она должна была меня прикончить на месте, но почему-то не стала. Действительно, не похоже на то, что говорят о ней на цитадели. На этом мы и разошлись. Следующим моим шагом было попросить Лизел Линариссу присмотреться к моему потенциальному заму и прикинуть возможность сопровождения ее в путешествии в качестве подружек. Разумеется, на халяву, обещали подумать, ну и пусть думают. А мне с ребятками Ари надо купировать хвост, который они уже обнаружили и обо всем доложили. 3 Азари и 2 Соларианца. Как там Ария сказала, лишний труп в моем утилизаторе. Совесть даже не пикнула. При зачистке взяли 2 пленных, но синенькую разговорить не удалось, идейная, должно быть, из чьей-то свиты. А вот Лягух спел чудесную песню о том, что их наняли удостовериться в безопасности девочки, но почему-то не смог объяснить наличие вдовы М-98 в их арсенале. Для справки, такая винтовка, снаряженная тепловизором, поражает цель через 1 метр переборок, укрытую стационарным кинетическим щитом. В принципе, с таким ружьем можно и до самой Арии добраться, о чем грустный Брейли доложил ему перед тем, как спустить курок. Почему грустный? Потому что прошляпил столь великолепный образчик азарийской оружейной промышленности на таможне и придется 4-глазом устоять и краснеть перед королевой с риском для жизни, а потом идти на эту самую таможню в резиновых перчатках по локоть и изображать проктолога, дознаваясь, кто, зачем и почему. Я же, наконец, получил возможность заняться своими делами. А именно, заскочил домой за сувениром и отправился в сектор, где разместились представительства крупных фирм. Офис Synthetic Insights на Омеге представлял собой большой респектабельный модуль с садом и вежливыми сотрудниками в белых халатах, которые с радостью подсказали всем желающим, как найти представителя отдела по продажам для заключения контракта на поставку улучшений. Охрана там была представлена роботами Локи и Фенрис, а также людьми в однотипных бронекостюмах. Что характерно, только людьми. Глава вышеупомянутого отдела, высокий статный мужчина 40 лет, как раз закончил составление ежеквартального отчета и блаженно откинулся на спинку кресла и провел рукой по посеребренным вискам. Но расслабиться не получилось. Мелодично запиликал селектор, а когда глава нажал на сенсор, миловидная рыжая секретарша приятным голосом выдала заученную фразу: «Мистер Коронер, к вам посетитель. И что же ему надо? Молодой человек хотел бы заказать у нас комплект модификаций на очень существенную сумму. Ну что ж, почему бы ему не отправиться к нашим медикам и не выяснить, совместимо ли требуемое оборудование с объектом вживления и его кредиткой? Он говорит, что сперва хотел бы побеседовать с вами по личному вопросу. А почему бы и нет?» — подумал Грейсон. Посетители у него бывают нечасто, все же на Омеге мало платежеспособных клиентов, а людей среди них и того меньше. В конце концов, если это очередной наемник, то много времени беседа с ним не займет. К тому же, если Чамберс решилась таки побеспокоить директора, то значит запас ее отговорок уже подошел к концу, а такое терпение можно и вознаградить. «Хорошо, попросите его пройти». Переборки раскрылись и впустили молодого человека в кабинет, а закрылись они, оставив секретарше все остатки хорошего настроения начальника. Перед ним стоял и лучезарно улыбался Леонард Гай, его непосредственный объект наблюдения. Опытный оперативник ничем не выдал своего удивления. Ни один мускул не дрогнул на его лице, лишь только в мыслях промелькнул отголосок его давней и давно запретной страсти – красного песка. Почему-то Грейсону именно сейчас захотелось ощутить то могущество, что давал, пусть и на краткий миг, этот чудовищный наркотик. «Добро пожаловать», — привычно начал директор по продажам. «Присаживайтесь, молодой человек. Меня зовут Мартин Коронер, и я буду счастлив выслушать вас. И вам всего хорошего, господин Грейсон», — приблизился к столу на пару шагов парень. «Я хотел бы поговорить с вами о вашей основной работе». А вот сейчас у старого оперативника проснулось конкретное желание нюхнуть. Ох, недаром пропала связь с наблюдателем. «Молодой человек, вы, кажется, меня с кем-то спутали». Лицо Грейсона обратилось в каменную маску, глаза холодно блеснули. Леонард сделал еще два шага, но не к предложенному креслу, а вперед и вправо. Не то, чтобы это было проблемой для автоматической турели, но по умолчанию она была настроена именно на центр кабинета и гостевую зону, а даже полуповорот механической станины занимал какое-то время, пусть речь и шла о долях секунд. Но если доклады Гола Мекка не врали о тренировках рукопашного боя с турианцами, то парню этого хватит, чтобы нырнуть в слепую зону. «Нет, у меня все точно», — уверил его Леонард и вплотную приблизился к столу. Грейсон расслабился, парень вновь был в зоне уверенного поражения, но поспешил. На полированную поверхность легло разбитое забрало от кварианского шлема, которое никто даже не потрудился оттереть от запекшихся останков крови и мозгов. «Понимаете, тому, кто вас сдал, было очень выгодно говорить правду». Грейсон тут же мысленно нарисовал себе картину пытки кварианца. «На самом деле, это не так уж и сложно, если при тебе есть нужные медикаменты. Просто прорезаешь ему скафандр и уходишь на пару часиков. Если эффекта нет, то колешь ему иммуностимуляторы, чтобы не склеился сразу, и вспарываешь кожу в том же месте. Можно сломать что-нибудь из костей. Воспаление они переносят и того хуже». Гола в принципе был крепким орешком, но под ним не было никакой моральной подпитки, лишь деньги и жиденькая иллюзия защиты. Так что скорее всего ему просто сделали немного больно, и он раскололся, а когда стал не нужен, вышибли мозги из пистолета в упор. Пол еще раз взглянул в глаза своему собеседнику и представил, как он с такой же вежливой улыбкой разряжает из палача в лицо визжащего о пощаде скафандрика. Картина вышла реалистичная, и почему-то оперативнику вспомнилась его непосредственная начальница. Вот только с докладами метко такое поведение вязалось слабо. «Ну так как?» — парень снова отошел от стола на пару шагов. «Мы можем поговорить без вот этих вот моя твоя не понимай?» «Нет, я по-прежнему думаю, что здесь какая-то ошибка», — продолжил гнуть свою линию Грейсон. «Ошибкой было подсылать ко мне кварианца, спокойно возразил юноша. «И сейчас вы допускаете ошибку, отказываясь от нормального общения. Вы собирали обо мне информацию с целью вербовки. Вот он я, согласный, вербуйте». В кабинете повисло тягостное молчание, нарушаемое мерным пиликанием какой-то хреновины на столе у директора по продажам. Парень тяжело вздохнул и заговорил снова. «Я, пожалуй, пойду. С вашим братом вы у меня желание общаться отбили, спасибо. Так что и в наблюдении больше необходимости нет. Так своим главным и передайте». Лео развернулся к директору спиной и направился к выходу. «Да, и Турильку свою минут 40 не беспокойте. Не факт, что первой целью буду я. Общение с вашей секретуткой было долгим и нудным. Адьё». С этими словами он покинул кабинет, заставив Грейсона тяжело вздохнуть и опасливо отвести руку от тревожной кнопки. Вполне вероятно, что паршивец блефовал, но слушатели Лиумского технического университета, чья опекунша-программистка, работающая на Арию, вполне мог выкинуть нечто подобное. Провал, притом конкретный, и был он на совести Грейсона. Такого ему не простят, несмотря на годы безупречной службы. Предстоял тяжелый разговор с куратором, но сперва можно и самому выпустить пар на подчиненном. «Доктор Чамберс», — вызвал он по селектору молоденькую секретаршу. «Да, мистер Коронер», — моментально ответила та. «Это вы составляли психопрофиль объекта «Звездное дитя»?» «Да, я». «Он в корне неверен. Вам надлежит проанализировать все данные еще раз, включая запись с камер наблюдения в моем кабинете. И еще, я буду ходатайствовать о вашей переаттестации». Полуминутная пауза, затем в селекторе раздается убитый голос секретарши. «Принято, сэр, исполняйте». Полегчало, устало подумал оперативник, а теперь можно сдаваться и самому. Призрак стоял у громадного смотрового окна своей каюты на фоне умирающей звезды и понимал, что этот вид ему решительно нравится. Да, именно здесь и будет база, центр всей паутины, который Цербер медленно и неотвратимо оплетает всю галактику. И он, в конце концов, преподнесет ее человечеству, как свой скромный дар. Но до этого еще далеко, а пока надо разбираться с мелкими неувязками. Глава, вождь и идейный вдохновитель оторвал свой взор от алого светила, затянулся сладким табачным дымом и повернулся к виновато тупящий взгляд голограмме. «Мисс Лоусон, надеюсь, теперь вы понимаете, насколько мы все еще уязвимы перед инопланетным разумом?» «Да, сэр», — четко ответила красотка в обтягивающем комбинезоне. «В свое оправдание хочу заметить, что оперативник Грейсон, привлекший к операции Голометка, посчитал его достаточно компетентным. Более того, мы сотрудничали с этим кварианцем на протяжении вот уже 3 лет и имели о нем высокое мнение. Он изгнанник», — отрезал призрак, отчего Миранда вздрогнула. «И вам даже нечем было его зацепить в случае, если он пойдет в отказ. Как следствие, рассекречена вся агентурная ветвь». Упрек был верен на 100%. Миранда поджала губы, но промолчала. «Ну, Грейсон, вот удружил. И ведь варится в этой кухне чуть ли не вдвое дольше нее, а все равно доверился черт те кому. Сама бы она точно не допустила бы подобного промаха. И вариантов была масса. Например, подложить под пацана ту же Чамберс. И пусть девочка слегка наивна, но доктор психологии в 19 лет. Вот что этому старперу требовалось для этого? Да ничего. Организовать случайное ограбление у объекта на глазах. А уж громко кричать «помогите» умеет каждая порядочная девушка. Но за всеми нужен глаз да глаз, а у Миранды и без того дел выше крыши. Эта мысль галопом пронеслась в голове Лоусон, но никак не отразилась на ее мимике. Девушка подобралась и с каменным выражением лица пообещала: «Все виновные понесут наказание за этот просчет». «Не стоит». Призрак сделал новую затяжку. «Насколько я знаю, Synthetic Insights в этом месяце завершил годовой план продаж на Омеге, а еще только сентябрь. Думаю, их команда заслужила поощрение в виде досрочной ежегодной ротации, например, на Тессию. А вот на этой планете действительно не пошпянешь, ибо помимо местных весьма компетентных СБ, которыми обложились все сколь-нибудь влиятельные матриархи, там почти в открытую орудует ГОР. Так что придется проштрафившимся ребяткам временно забыть о разведке и сосредоточиться на делах компании, которые там идут достаточно хорошо». «Поняла. Когда пришлют замену, чтобы я смогла передать дела?» «Вы остаетесь куратором на Навере и продолжаете следить за разработкой L4. А что по поводу объекта?» Призрак затянулся еще раз, затягивая паузу. «Паренек знает себе цену. Пока оставим все, как есть». Призрак вновь повернулся к алому гиганту. «Я уже составил свое мнение о нем, так что не думаю, что он будет болтать лишнего. Не лучше ли будет его убрать, как свидетеля? Мисс Лоусон, разве не вы жаловались мне на качество наших оперативников, а тут сами предлагаете спустить в утиль потенциал вашего уровня? Пресек призрак неблаговидные помыслы своей подчиненной. Определили вирус, которым он обезвредил турель. Он не трогал турель. Это был блеф. Призрак поперхнулся дымом. Замечательно. Оперативника с 15-летним стажем нагрел какой-то молокосос. Глава затушил бычок. Вот что, я сам с ним поговорю. В конце концов, вас, мисс Лоусон, мне тоже пришлось уговаривать лично. Где-то через неделю после моего выступления в офисе Synthetic Insights, на мой уник пришло приглашение посетить торговое судно «Елизавета-2» для приватной беседы. Сообщение было без подписи и адреса отправителя, но внутри было весьма подробным. Мне были принесены официальные извинения за самодеятельность некоторых членов организации, а также я был уверен в том, что их просчет не останется незамеченным. В общем, такое письмо я решил не игнорировать. Так что в назначенный час передо мной опустился трап и все та же рыжая секретутка с каменным лицом, на котором будто зубилом вытесали улыбку, проводила меня до переговорной комнаты. Вот она, долгожданная встреча. Я стою в темной комнате, в светящемся кругу и думаю, что сам факт моего присутствия на церберском корабле сильно говорит о моем уровне интеллекта. А не заигрался ли ты, мальчик? Действительно хороший вопрос. И чего мне раньше не хватало? Вполне же мог обойтись без трехголовых. Однако не е-е-ед, шило в жопе не утаишь. Так что, когда погас свет, я старался искренне не думать, сколько турелей сейчас направили на меня свои стволы. Ну вот, круг засветился и стал считывать мое положение в пространстве. Последняя жизнеутверждающая мысль перед началом эпического разговора. Хоть бы Лоусон, но нет, не судьба. «Приветствую вас, господин Гай», — произнес призрак и затянулся сигаретой. «И вам рак не заработать», — вырвалось у меня от удивления. «Наверное, было бы круче, только если я уронил на пол челюсть с возгласом Харпер, но сдержался. Рад, что вы приняли мое приглашение», — улыбнулся мужчина среднего возраста с начинающейся проседью. Эпичный вид на умирающую звезду присутствовал, зеркальный пол еще нет, да и кресло, на котором он сидел, было попроще. Вообще, это была скорее каюта, нежели кабинет сибарита. Просто добротная жилая ячейка без изысков, личных вещей, вообще чего-нибудь говорящего о владельце. Не мог не откликнуться на такое сердечное письмо, ответил я полупоклоном. Спина взмокла от ощущения вперенных в меня прицелов. Могу я, в таком случае, узнать, как к вам обращаться? Почему нет? Называйте меня призраком. Не очень похоже на имя, но я уже привык. Улыбнулся он одними губами и сделал глоток виски. Должен сказать, меня весьма расстроило ваше решение не сотрудничать с нами из-за недоразумения. Тон холодный, глазные имплантаты так и сверлит. Но несмотря на это, маска сидит на нем идеально. Ни единый мускул на лице не выказывает, что ему неприятно так расшаркиваться перед каким-то пацаном. А ведь должно. Выдалась тяжелая неделя. Вырвался из моей груди притворно грустный вздох. Пожалуй, я тогда погорячился. Прекрасно. Я надеялся это услышать. Честно говоря, даже не могу представить, зачем вам понадобился именно я. Мы стараемся находить молодые таланты повсюду, где только можно. Ведь вы – будущее величие человеческой расы, а это именно то, к чему стремится Цербер. Ну прямо-таки засмущал. И давно вы за мной наблюдаете? Достаточно, чтобы понять, что вы хотите стать сильным, независимым и иметь возможность быть там, где пожелаете тогда, когда пожелаете. Более того, у вас есть все шансы рано или поздно достичь всего этого самому. Именно так, мы будем рады оказать вам содействие. Губы Харпера обозначили улыбку. Работая в Цербер, вы, Леонард, сможете, наконец, утолить свою жажду знания и перестать метаться по экстранету в поисках достойного учителя, качественных модификаций и снаряжения. У нас все это есть и только самые лучшие. Эх, как сладко поет. И что самое важное, они действительно знают, чего я хочу. А что взамен? На этих словах призрак состроил максимально патетичную мину. Только то, что потребует от нас с вами долг служения человечеству. Если так, то я буду рад служить под вашим началом. Счастливо ответил я. Но мне нужно время, чтобы закончить кое-какие личные дела. Мне потребуется чуть больше полугода. Призрак пребывал в задумчивости какое-то время. Вы хотите завершить обучение в ИТИ, и это тоже. Улыбнулся я. Плюс еще несколько дел. И если я с ними не справлюсь, то то нафиг я вам в Цербер такой красивый не нужен. Считайте это самопроверкой». Снова воцарилось задумчивое молчание. «Хорошо», наконец выдал Харпер. «Я верю в ваше благоразумие. Когда будете готовы, просто придите в тот же офис, и мы немедленно вас эвакуируем с этой гостеприимной станции. Благодарю за понимание. Только учтите», решил он все-таки оставить за собой последние слова, «в начале лета проводится набор в военную академию Рио-де-Жанейро. Вы же не хотите ждать лишний год, призрак, конец связи. Скиллианский беспредел, часть 1. Вот как в жизни бывает, вроде бы все продумал, все настроил, все работает. И тут на тебе случается какая-нибудь лажа, которая ломает все планы, и ты, уже отмывшийся и переодетый в чистое, снова берешь гаечный ключ и начинаешь крутить все по новой. Для чего я брал полгода отсрочки? Во-первых, корабль, летучий голландец, сошел со стапелей и благополучно сгинул, как я и планировал. Сейчас огромный земной крейсер жрал мои деньги, занимая дорогущий частный охраняемый док на Иллиуме, и ждал, когда на него прибудет капитан, где б его только взять. Но нашелся турианец, старпом со сбитого Кайбзю и бывший первый помощник Марка Салли, светлая ему память. Офицер узнал меня сразу и почему-то решил, что я звоню поиздеваться. Ну вот почему у туриков такая реакция на мою рожу, пришлось некоторое время потратить на его убеждение. Упертый старый хрен. Проняло его только тогда, когда я в третий раз ему сказал, что корабль надо просто принять, а контракт обсудить позже. Огромным ему плюсом стало то, что он не растерял оставшийся экипаж, но блата у них не было, ибо от хорошей жизни в подчинении к человеку не идут, а потерянный корабль черной меткой лег на их репутацию. Так что переговоры он вел сразу от имени команды, а мне, собственно, это и было нужно. С ними же ко мне в актив было зачислено 6 выживших истребителей с пилотами и обслугой, но немного помятых и без расходников. Потом заменю на что-нибудь более актуальное. В принципе, этим даже не надо будет заниматься мне. Просто дам задание своей авианосной группе. Хе-хе, как интересно быть большим боссом. С бригадой техников на обслуживание данного кораблика тоже мучиться не стал, а позвонил Райлтару и спросил, нет ли у него на примете 1,5-2 десятков детишек, уходящих в паломничество. Обещал поспрашивать. Кстати, у него дома дела шли не так уж и хорошо, потому что нахватался парень от меня дурных привычек выше крыши. Так что если капитан Такасы в свое время буквально прыгал от радости, урвав себе такое приобретение, то теперь откровенно не знал, куда от него деваться. Ибо та памятная миссия, с которой он вернулся единственным, была далеко не последняя. А пару-тройку раз отряд из передряги выбирался только благодаря ему. Как следствие, молодой, не сильно амбициозный кварианец, по горло насмотревшийся на смерть своих сородичей, не стесняясь, ругался матом с начальством за каждую потерю, чем приобрел нехилый авторитет, а влиянием на молодежь переплюнул некоторых наставников. Так сказать, красавец-мужчина в самом соку, с немалым боевым опытом и собственным кораблем, на котором он уже давно обтяпывает свои дела, минуя капитана. Почему минуя? Потому что на собственном корабле он царь и бог. В принципе, ничем серьезным он экономику флота не подрывает, применяя добытую им технологию гетов, осуществляет легкий тюнинг генератора личного кинетического щита, после которого он становится крепче чуть больше, чем на четверть. Дополнительным его недостатком для старшего поколения было его нежелание обзаводиться парой, а обтянутых попок вокруг него увивалось достаточно. В общем, пришлось его уверить, что, когда ему надоест бодаться со стеной, я с радостью приму его помощь снова. Райл обещал серьезно над этим подумать. В подробности его жизни я вдаваться по дальней связи не стал, но по всему было видно, допекли мужика. Дальше у меня по списку шла Тиера Эльгая, которая настоящая. С ней тоже не все ладно. Обозлилась на весь свой народ и, вроде бы, делает все, что я от нее требую, но с каким-то непонятным мне рвением. Такое ощущение, что она полностью отождествила себя с персонажем фильма «15-летний матриарх» и собралась, судя по всему, повторить ее подвиг. Тоже не есть хорошо. Впрочем, это не я проблему увидел, а Нарисса мне сказала и запросила санкцию на шоковую терапию. Ну и я, дурак, согласился. Вы видели когда-нибудь коктейль 3 синих поросенка, 5 бутылок чего-то ядовито-зеленого и светящегося, 3 в хлам пьяные эзари, одна из которых ревет в 3 ручья, а 2 другие то ли поддакивают, то ли пытаются успокоить. Ну, главное, что ребенок уяснила, есть на свете синие плечи, способные поддержать в трудную минуту. И совершенно не важно, что в ходе душевного разговора выяснилось, что я козел, мудак, бесчувственная тварь, садист и деспот, хоть в целом, вполне неплох для человека. Ничего-ничего, дорогие девушки, запись этого разговора я сохраню и буду включать ее перед каждой нашей тренировкой. Бу-га-га-га-га. Кстати, этот компромат мне передал Сол, который в свою очередь получил его от парней из охраны, выставленной в тот день у дверей VIP-комнаты. Втык, ребята, конечно, получили, но турианец общался с криминалитетом достаточно давно, так что умел пользоваться служебным положением в своих целях. Так или иначе, но ребенка мне вернули через 3 дня в целости, сохранности и вполне адекватном душевном состоянии, в каком ее не жалко и на землю отправлять. А пока я усиленно делал из нее человека, стараясь объяснить каждый неудобный вопрос по культуре, общению и всему, что сам помнил. Когнитивный диссонанс у меня вызвал вопрос, чем все-таки мужчина отличается от женщины. Объяснил, как смог, то есть хреново. Пришлось вызывать Элис, а она, видать, уже не в первый раз, изложила мнение с той стороны, чем завоевала безграничное уважение Тиеры. Этот факт привел меня в просто неописуемый восторг, и я попросту сплавил ее, так сказать, на воспитание. Вот, что интересно, в плане медицины Тиера была очень компетентным специалистом, но вот простого и естественного житейского опыта у нее было крайне мало. Это, как если бы всю жизнь человек просидел дома, а потом вдруг ни с того ни с сего попал в ночной клуб, вроде бы соображает, а вроде бы слегка оглушенный. Ну ничего, Лера вон, за полгода пообвыклась, и это в обществе, где к ней относились вполне лояльно. Я же, как это на девичнике было сказано лично ей, бешеный двуногий варин, у которого хвост пророс внутри не дает лишнюю минуту усидеть на месте. Она, конечно, этого не знает, но я с недавних пор, как вступил в Цербер, еще заделался фашистом и ксенофобом, так что, думаю, рекорд доктора Тессони мы как-нибудь побьем, общими усилиями. Дальше вновь пришлось заниматься летучим голландцем, потому как людей просто катастрофически не хватало. Это вам не фрегат с Искином, который может летать усилиями одного вредного пилота. Не, в принципе, конечно, мог, но только по прямой. Так сказать, из пункта в пункт. На таком кораблике только инженеров по штату положено человек 30. Дюжина пришла с Кайбзю, и пока этого хватало. Хартис Чаган, а именно так звали достопамятного старпома, когда принимал корабль, позвонил мне и сообщил, что если турианский рай где-то существует, то голландец – его маленький филиал. Вот это я понимаю, оценка. Впрочем, неудивительно. Силовые установки альянса в соотношении размер и эффективность превосходили даже азарийские, что позволяет кораблю, при наличии головы у капитана и руку пилота, уверенно выносить противника, равного по классу. Мой же кораблик превосходил стандартные параметры альянса, ну не то чтобы на порядок, но процентов на 20 за счет всех дополнительных плюшек, что на него поставили на наверии. В общем, экипаж крейсера был не укомплектован на 70%, я зарылся в резюме и закопал в них новоявленного капитана, а сам даже не знал, что хотел от этого корабля. И снова меня спас Райлтар, можно даже сказать, ценой своей жизни. Кварианец заявился на Омегу, никого не предупреждая, потому застал меня врасплох, но совершенно этим не расстроил. Мы обнялись, сели за стол и серьезно поговорили. Да так я и думал, допекли мужика. Сначала у него все было неплохо. Свой корабль, идеи, дары, которые он преподнес капитану Такасы. Это все дало ему неплохой бонус изначально. Он получил должность механика, симпатии, немного зависти, обзавелся друзьями, но долго так не усидел. Не получилось. Вскоре после модификации Хамы, его корвета, под стандарты флота, Райлу поступил приказ отвести группу высадки в одно из созвездий близ Вуали Персея. Потом еще раз и еще. Впоследствии, это превратилось в его основную работу, да он и не возражал, даже втянулся. А потом случилась та заварушка, про которую он до сих пор не хочет говорить подробно. Знаю только, что он больше 2 суток провел на корабле, полном трупов, находясь в горячечном бреду. После лазарета пытался что-то сделать для семей погибших, выбить какие-то почести для ребят посмертно, но ему объяснили, что так бывает, так было нужно и что они знали, на что шли. Кстати, задание они тогда все же выполнили. Потом Райл слетал к нам в гости, пришел в себя, а как вернулся домой, ему дали уже новую группу и вновь выгнали в поле. С новой командой поначалу отношения сложились натянутые, но пилоты основной группе любить не обязательно, а терпения к варианцу хватало. Какое-то время все снова шло хорошо, пока его не передали в ведение адмирала Зары, и снова начались боевые потери. Добило то, что я ему в лоб говорю: в секторе опасно, геты как с ума посходили. Совсем распалясь, кричал мне Рэл, а он мне свое гнет, мол, ради освобождения Раннаха придется рискнуть. Я ему: у меня в прошлый вылет трое погибших, в предыдущие двое. Взамену прислали молодых, только из паломничества, не обстрелянных совсем. Он мне опять Раннахом тычет. А ты что? Спросил я, хотя уже было понятно, куда он клонит. А что я? Невесело улыбнулся кварианец. Я уже не тот нытик, что бросается глупыми обещаниями. Хоть и до сих пор люблю рассветы. Ты рассказывай, рассказывай. Нечего рассказывать. Сидя в кресле пилота после таких вот заданий, много думаешь, и мысли эти неприятные. Одной из них я с адмиралом и поделился. Помолчали. В общем, я ему прямо так и заявил: если Раннах обходится нам такой ценой, то он нахрен мне не сдался. Сильно. Только и оставалось восхититься мне. Ага. Кварианец невесело хмыкнул. От этого несчастного адмирала переклинило на пафосные речи, которые у меня уже так глубоко сидят, что не всякое сканирование определит. Ты ему двинул. Дошло до меня. Да, на глазах у кучи народа. Как что-то само собой разумеющееся, подтвердил Кварик. До меня и слышно было хорошо. Звездец. Вырвалось у меня. Хоть не убил, а чего ему будет? Я же не по голове. Полежал чуток на полу, пока снова дышать не научился. Снова тяжелый вздох. На суде выступал в мою защиту. Неужто совесть? А чего? Не принял моего сарказма парень. Он не так плох. Просто за железками своими людей не видит, а так вполне нормальный. Дочку, вон, умницу растит. А что с приговором? Позволили оставить имя корабля, но решили, что мне на флоте ближайшие годы будут не рады. Как-никак адмирал, фигура неприкосновенная. Ладно хоть, списали все на посттравматический шок, который несомненно присутствует. Заключил я. Я в порядке, Ля, возразил друг. Просто больше не желаю возить кварианцев на убой. Понимаю и полностью поддерживаю. Ну, а у тебя, значит, дела идут хорошо? Решил перевести он тему. Решил расширить мастерскую? Зачем тебе столько специалистов? А ведь я ничего ему не говорил про крейсер. Ладно, пусть сюрприз будет. Тем более голландец скоро прибывает на Омегу. Что-то вроде. Выдал я весьма туманный ответ. Тебе доверили детей?